Разумеется, убивать его они не собирались. Стесси за этого ушастика их самих бы убила. Но они горели желанием конкретно начистить отмороженному изобретателю морду. Облом. Ушастика на кухне не оказалось. Зато там была гора раскуроченных дроидов. Метаморфы выскочили из кухни. «Так, ты налево, я направо», — распорядился спринтер и устремился по правому коридору, высматривая ушастого гения. Шреддер помчался по левому. В запале взбешенные метаморфы не догадались подключить к поискам Лизетту, которая в тот момент с любопытством наблюдала за действиями ученого. Драгобич шел по коридору, нежно прижимая к груди свое новое, наконец-то законченное изобретение, сделанное, как всегда, на проволочках и изоленте, по пути прикидывая, на чем бы, а еще лучше на ком бы его испытать. Внимание Драгобича привлекла распахнутая дверь каюты, мимо которой он в тот момент проходил. Юноша сунул в нее свой нос, увидел слабо трепыхающихся на столе черепашек и буквально просиял. «Биологические объекты — это то, что надо!» Недолго думая, маньяк от науки направил на них свое кособокое творение и нажал на кнопку. «А почему вы не исчезли?» — удивился он. «Я же вас лет на 30 в прошлое вогнал!» Ответом ему был веселый писк. Только что еле трепыхавшиеся черепашки весело прыгали на задних лапках по столу, азартно швыряя друг в друга электрические разряды. Драгобич начал активизировать мыслительный процесс методом усиленного почесывания затылка с недоумением, глядя на прибор. Долго изучать его ему не дали. В каюту ворвались метаморфы, сцапали изобретателя за шкирку и взернули вверх. Однако до мордобоя дело не дошло. — Это еще что такое? — ахнул Сплинтер, глядя на черепашек. — А откуда тут эти малолетки? — Малолетки? — задумался Драгобич, дрыгая в воздухе ножками. — Конечно, малолетки. Видишь годовые кольца на панцирях? Им лет по 5, не больше. — А раньше им случайно было не по 35? — поинтересовался изобретатель. От неожиданности у метаморфов дружно отпали челюсти и невольно разжались руки. Драгобич плюхнулся на пол, все-таки дочесал затылок и не спеша поднялся. «Это, выходит, я не во временное прошлое их загнал, а в биологическое? Извиняюсь, ошибочка вышла. Надо бы приборчик доработать. В принципе, есть одна идея, но тут нужны особые детали». Ученый протиснулся мимо окаменевших метаморфов и отправился на поиски особых деталей для своей идеи. Первым опомнился Сплинтер и рванул за изобретателем. «Ты куда?» — крикнул ему вслед приятель. «Надо срочно отловить этого урода и связать, иначе этого полета нам не пережить!» — донесся удаляющийся голос Сплинтера. На руке Шреддера ожил коммуникатор, требуя срочной связи. Метаморф дал добро, и в каюте появилась голограмма хмурой Стесси. — Моя королева! — Сейчас не до церемоний, — отмахнулась Стесси. — Сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до 7? Вид отплясывающих на столе черепашек заставил девушку осечься. — Наемные киллеры? — Да какие-то киллеры! — всполошился Шреддер. — Это дети! Да вы посмотрите на их панцири, королева! Им лет по 5 отроду! — А давай в прятки! Нет, лучше в догонялки! Обращаемся! Обращаемся! Черепашки спрыгнули вниз, увеличиваясь в размерах на лету, достигли пола уже полуметровыми шустрыми подростками и выскочили в коридор, 4 раза на бегу шибанув Шреддер током. От избытка электричества волосы на голове метаморфов стали дыбом. «Оу-у-у!» — согнулся Шреддер пополам. «Но откуда они у вас?» захлопала глазами Стесси. «Королева!» С трудом разгибаясь, простонал Шреддер. «Не спрашивайте меня, из каких, если они сбежали и как пробрались на наш корабль, не знаю. Знаю только, что от них надо срочно избавиться. Надеюсь, на Семицветике найдется детский сад для несовершеннолетних престу... короче, детский сад. Нет, через два часа. Нет, через час будем. Я заставлю этого ушастого найти способ дополнительно увеличить скорость. Ждите, королева». Он отключил связь и, что из духу, помчался в рубку управления, спеша сделать экстренный выход в подпространство. До него только теперь дошло, что если королева догадается включить надпространственный пеленгатор Драгобича, им не сдобровать. Ведь они до сих пор болтаются возле злополучной планеты, где черепашки пытались совершить теракт. Планета Блин и четыре маленькие черепашки. 2 + 2 сложить нетрудно. Какое счастье, что королева просто тупо вышла на связь. «Черт! А какого дьявола я бегу? Люзетта! Экстренный выход в подпространство. Направление Семицветик. Но в подготовительной операции. Я приказываю. Скачок!» Корабль содрогнулся, и на метаморфа навалилась тьма.